Глава 15. Золотой мяч. Этот золотой мяч — просто шаг на пути к чему-то большему. С 46 очками из возможных 480 Криштиану Рональду был единственным из 30 номинантов, которого отметили все 96 членов жюри. Он буквально разгромил Лионеля Месси, набравшего всего 281 очко. Аргентинец отыграл блестящий сезон, но «Барса» не получила ни одного важного титула. Единственную значительную победу он одержал в составе сборной Аргентины Альбиселесте, получивший чемпионский титул на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Фернандо Торрес со 179 очками, третий в этом списке благодаря великолепному сезону в Ливерпуле, его 24 голами и роли, которую он сыграл в победе Испании над Германией на Евро-2008 в Вене. Международная пресса называет Криштиану лучшим в своем классе. От Пекина до Лос-Анджелеса. От Йоханнесбурга до Рейкьявика журналисты, голосовавшие для France Football, французского футбольного журнала, который вручает золотой мяч с 1956 года, единодушны в своей оценке талантов Криштиану. Несмотря на не очень выдающуюся игру в Европе, несмотря на мыльную оперу, связанную с его возможным переходом в Реал Мадрид, несмотря на слухи о его личной жизни, на высокомерие и провокации на поле, его называют победителем. Важно другое — его способность отлично выступать на поле, его невероятный талант, голы, благодаря которым он получил золотую бутсу английской премьер-лиги, чемпионские титулы премьер-лиги и Лиги чемпионов, которые он выиграл с Манчестер Юнайтед. В 2007 году Кака оставил его в этой борьбе вторым. Лео Месси следовал третьим. В 2006 году он был 14-м. В 2005 году — 20-м и 12-м в 2004-м. И, наконец, в возрасте 23 лет становится пятым самым молодым футболистом, получившим этот титул. До него были Роналдо, которому исполнился 21 год, когда он получил награду в 1997 году, Джордж Бест 1968 и Майкл Оуэн 2001. Обоим было по 22 года, и украинец Олег Блохин 1975, которому было 23 года. Он третий португалец, получивший золотой мяч после Эйсебио 1965 и Фигу 2000. Он получает персональное поздравление от президента Португалии Анибала Каваку Сильвы, который подчеркивает, что эта награда укрепила спортивную репутацию Португалии в мире, отразила любовь португальцев к спорту и стала вдохновением для многих молодых спортсменов страны. Роналду стал четвертым игроком Манчестер Юнайтед, получившим золотой мяч после Денниса Лоу 1964, Бобби Чарльтона 1966 и ранее упомянутого Беста 1968. Он также стал первым игроком премьер-лиги после Оуэна, получившим награду. 2 декабря 2008 года France Football называет 53-го обладателя золотого мяча на своем сайте и публикует специальные издания, посвященные Криштиану. Все предчувствовали эту победу, все ставили на португальца. От Зидана: «Он фаворит, он выиграл Лигу и Лигу чемпионов, и он лучший бомбардир». До Каки: «Он заслуживает этого, он был ключевым элементом побед Юнайтед». От победителя 2006 года Фабио Каннаваро: «Очевидно, что выиграет он». До Ибрагимовича: «Я бы вручил награду ему, хотя он и не очень хорошо выступал в Европе». И Фернандо Торреса: «Он машина по забиванию голов». Криштиану и сам уверен, что 2008 год будет его годом. И признает, что думает о награде за несколько дней до объявления победителя. «Я думаю, что я сделал больше, чем другие, и заслуживаю эту награду», говорит он в интервью итальянской газете «Газета Делла Спорт». «Если вы посмотрите на прошлый сезон, думаю, вы поймете, что я выступал лучше, чем в других сезонах». Учитывая заслуги других номинантов, он говорит, что «двое или трое из них тоже заслуживают победы, но если оценить, что каждый из них сделал за весь сезон, я все же думаю, что я сделал больше. Что еще я должен был сделать, чтобы получить золотой мяч, кроме победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов?» Газеты отвечают на этот риторический вопрос напоминанием о Евро-2008 и предупреждают Криштиану не возлагать такие надежды на награду. Несмотря на то, что он играл с поврежденным коленом, чтобы не подводить страну и тренера Луиша Филиппа Скалари. «Было ощущение, будто в тебя вонзили нож. Я бы не хотел снова ощутить что-то подобное. Это была пытка физическая и психологическая». За Торресом в шорт-листе следовали другие игроки команды-победительницы Евро-2008. Икер Касильяс на четвертом месте, Хави Эрнандес на пятом, Давид Вилья на седьмом и Маркос Сенна на одиннадцатом. Сеск Фабригас оказался 19-м и Серхио Рамос 21-м. Но в конце концов проводившийся в Австрии и Швейцарии турнир, на котором немцы в четвертьфинале разгромили португальцам со счетом 3-2, не отразился на решении 96 журналистов. Как пишет член жюри Мишель Дюбуа из бельгийской газеты «La Dernière Heure», хотя Роналду не был на высоте в четвертьфинале Евро-2008, все остальное, что он сделал, было невероятным. И говоря о голосах, из 96 журналистов 77 назвали его первым. Роналду узнает обо всем в последнюю минуту, за день до официального объявления победителя. Или это было оправданием «Франс-футболь», почему, в отличие от прошлых лет, у них нет фотографий победителя с наградой в руках. Номеру 7 придется ждать до воскресенья 7 декабря, когда он с семьей приедет в Париж. Трофей ему вручает в прямом эфире Дени Шомьер, главный редактор «Франс-футболь», во время программы канала TF1 «Телефут». Счастливый Криштиану одет в темный костюм, серую с белым сорочку и галстук, а его волосы гладко уложены. Он извиняется за опоздание из-за задержки рейса и парижских пробок, а затем смотрит на мяч, который ему не терпится взять в руки с момента, когда он узнал о своей победе. Он поднимает его и говорит, что это невероятно, и он счастлив. «Как вы знаете, золотой мяч — награда, о которой я мечтал с детства. Поэтому для меня этот момент такой эмоциональный и прекрасный. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и посвятить трофей своей семье, которая сегодня здесь со мной», — говорит он, поворачиваясь и показывая в сторону близких. «Я посвящаю золотой мяч своей матери, отцу, сестрам Эльме и Кате, брату Угу, моим лучшим друзьям Родриго и Зе, моему агенту Жорже Мендешу. Это сложно, слишком многих людей нужно упомянуть, но я очень счастлив». И еще больше восторг у него вызовут комплименты от Патриса Эвры, Каки, Николя Нельки, Карима Бенземы, Самюэля Этоо, Педро Мигела Паулеты, Луиша Фигу, Франциско Алонсо, Луиша Филиппа Скалари, Алекса Фергюсона, его сестры Эльмы Авейру, его крестного отца Фернана Созы и его матери Долореш, которая светится от счастья, завершая записанное ранее посвящение обладателю золотого мяча 2008 словами: «Я так тобой горжусь. Ты лучший сын в мире. Целую тебя». В прямом эфире камера показывает ее лицо крупным планом. Мать чемпиона плачет среди гостей. Но на этом комплименты не заканчиваются. Ведущий программы достает футболку с номером 7, номером, считающимся на Олд Траффорде особым. Бест Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, а теперь и вы носите этот номер. Это, несомненно, номер Аристократов Юнайтед». Словно из ниоткуда на сцене появляется Алекс Фергюсон и высказывает свое мнение. «Криштиану заслуживает этот номер, и клуб потрясен его успехами. Манчестер ждал этого момента 40 лет», — говорит он, добавляя, что Роналду особенный игрок, и что он очень быстро повзрослел и достиг уровня, о котором он даже мечтать не мог еще 5 лет назад. «Ему всего 23, у него вся карьера впереди. Менее известными добродетелями Роналду являются его мужество и отвага», — сказал Фергюсон о своем подопечном за несколько недель до этого. «Мужество в футболе, как и в жизни, проявляется по-разному. Мужество двигаться вперед, несмотря на то, сколько раз тебя могут столкнуть, отличает Роналду. Немногие игроки обладают таким мужеством. Некоторые думают, что мужество в футболе — это забить гол. Другая грань мужества — моральная. Мужество удерживать мяч. И этим Роналду обладает. У всех великих игроков было такое мужество». После такого водопада похвалы Криштиану признает, что он безмерно счастлив в Манчестер Юнайтед и что в клубе он чувствует себя как дома. «Я амбициозен. У меня сильный характер, и я хочу следовать по стопам великих футболистов, которые завоевывали личные командные трофеи», — завершает свою речь Роналду. 21 декабря 2008 года Криштиану с товарищами поднимает над головой другой командный трофей – Кубок клубного чемпионата мира по футболу FIFA. На японском стадионе Йокогама в финальном матче МЮ разбил обладателей южноамериканского кубка Либертадорес команду Кито со счетом 1-0. Гол забил Уэйн Руни на 72-й минуте. И 12 января 2009 года Роналду цементирует свой статус лучшего футболиста в мире, когда FIFA признает его игроком года. Голоса тренеров и капитанов 155 сборных мира подтверждают выбор France Football. Церемония награждения, проходящая в Цюрихском оперном театре, открывается видеоклипами, в которых пятеро финалистов запечатлены в деле на поле. Пинты с мячом выделывают на экране лучшие футболисты. Победитель 2007 года Кака, Лео Месси, Фернандо Торрес и Хави Эрнандес. Честь вручать награду выпадает Пеле. Он поднимается на сцену, слегка спотыкаясь о ступеньку, и берет в руки конверт с именем победителя. Пеле говорит, что он взволнован больше, чем кандидаты, сидящие в зале. Он вскрывает конверт и смотрит на имя, но прежде чем раскрыть его аудитории, говорит, что хочет рассказать небольшую историю. «В прошлом году я вручал награду Кака. Затем я пожал руку Криштиану и сказал ему на португальском: „В следующем году я вручу эту награду тебе“». Он поднимает карточку и мягко объявляет: „Криштиану Роналду“». Номер 7 улыбается, поднимается, застегивает темный пиджак и направляется в сторону сцены. Он обнимается с королем футбола и поднимает трофей 2008. На экране показывают записи его лучших моментов на поле, а затем он берет слово. Он отодвигается от стола, на котором лежит конверт, и берет микрофон в ожидании вопроса ведущей. «Аудитория ваша?» — говорят ему. «Это особенный момент в моей жизни, очень волнительный», — говорит он на португальском. «В первую очередь я должен поблагодарить свою маму, отца, семью и друзей, Жоржа. Мне не нужно называть всех, они и так знают. Мне также хочется посвятить эту награду товарищам по команде. Без них я бы не смог ее получить». Он смотрит на трофей и светится от счастья. «Я очень счастлив. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я надеюсь, что когда-нибудь я еще вернусь сюда. Спасибо. Спасибо вам большое!» Зрители взрываются аплодисментами. Ведущая Сильвия Вандервард, жена Рафаэля, бывшего игрока Реала, и нынешнего игрока Тоттенхэма, объявляет: Криштиану Роналду, игрок года FIFA 2008. Он получил этот титул 935 голосами. Месси получил 678 голосов, Торрес 203, Кака 183 и Хави 155. И, как говорит Сильвия, он лучший футболист в мире.